Глава третья. Мой прошлый мир был объят хаосом. Монстры, магические штормы, ужасающие твари из самых глубоких недр разломов и прорывов заставили человечество выживать на собственной земле и оттачивать навыки борьбы за свою жизнь до самых высот. Я неплохо поднаторел в этом. Мое поколение вообще считалось самым сильным. А некоторые называли меня лучшим из всех. Однако я не видел смысла мериться рангами, потому что наш мир пожирал хаос, а мы были лишь предсмертной агонией без возможности что-либо исправить. Но вот я переродился. И здесь птички пели, белки шуршали в поиске орехов, а ученики безбоязненно сидели за партами, чтобы научиться тому, что нам приходилось познавать на собственной шкуре в надежде увидеть конец нашего мира. Они даже не понимают, как им повезло. Никто не понимает, если не с чем сравнить. Поэтому перекачанный кабанчик, который решил, что может противостоять мне, был поистине смешон. Он даже не представлял, на какую стену пытается забраться. Я мог лишить его магии, даже не прикасаясь. Или наоборот усилить до такой степени, что от легкого прыжка он улетел бы в небо, а потом шмякнулся бы о землю или застрял в стратосфере. Но его ждет иная участь. «Выбирай, дурень!» — воскликнул я. «Бег, гири, подтягивания, отжимания, что угодно, лишь бы это не заняло много времени, у нас только 5 минут. Победишь, и мы уйдем, а проиграешь — свалишь отсюда ко всем чертям». Физрук растерялся, захлопал своими поросячьими глазками и медленно опустил руки. А затем вдруг восторженно осклабился. «Кто из нас еще дурень? Хе-хе!» — воскликнул он. «Ты еще пожалеешь, что связался со мной!» «Ну, — поторопил его, — хорошо, я согласен. Но у меня одно условие». «Какое? И давай быстрее, у тебя уже 4 минуты». «Без магии». Кабанчик указал пальцем в мою сторону, словно уже победил. «Только физическая сила, чтобы мы были равны». «Ага, как же. Он наверняка думал, что банки делают его чрезвычайно сильным. А я, хоть и был выше, явно не выглядел так, словно ужаленный пчелами по всему телу. И одет не в обтягивающие тряпки, а в пиджак и рубашку». «Хорошо», — кивнул я. «Борьба на руках!» — тут же выпалил кабанчик. «До 3 побед!» Он выглядел восторженно, даже триумфально. Позади него уже начали собираться ученики. Видно, прибыли, чтобы позаниматься в секции. А я лишь хохотал про себя, потому что идиот сам загнал себя в ловушку. Лады пожал плечами и посмотрел на часы. «Давай быстрее, уже 3 минуты». Мы подошли к столу для армрестлинга на площадке возле стадиона. Физрук даже не скрывал своего восторга, он уже праздновал победу и кивал ученика, мол, глядите, как он наглеца уделает. В покер ему не играть. Ребят тем временем становилось все больше. Они не были одеты по-спортивному, и занятие, видимо, намечалось организационное. Что еще раз убедило меня во вредности кабанчика. Мы ему-то и не мешали, получается. 2 минуты, напомнил я. «Мне хватит», — хмыкнул он, поставив локоть на стол. «Давай, как там говоришь, тебя зовут?» «Я не говорил». Снял пиджак и передал его Саше. «Начинаем». Мы сцепились, и мне едва хватило длины пальцев для широкой ладони физрука. Надо признать, его мышцы не только для красоты, он был действительно сильным. Выбери кабанчик соревнования по поднятию тяжести, и мне пришлось бы немного сложнее. Немного. Но теперь все проще простого. Физрук стоял неправильно, хватка не была достаточно сильной, она давила лишь за счет размера ладони. Я сразу понял, что он, если и занимался борьбой на руках, то лишь в качестве небольшого увлечения. Он выбрал это соревнование, чтобы унизить меня перед своими учениками и отомстить за случай с Еленой. Кабанчик был сильным, да, но сейчас потребуются крепкие связки и правильная техника. У него нет ни того, ни другого. «Погнали!» — воскликнул он и тут же рванул рукой, чтобы закончить схватку в самом начале. Но не получилось. Кабанчик тужился, его лицо быстро покраснело, а на предплечье выступили вены. Он пытался давить грубой силой, пыхтел, едва не исходил слюной, но моя рука не сдвинулась. «Ничего себе!» — ахнул Саша. «Ага», — поддакнул ему парень постарше, что стоял рядом. Физрук запаниковал. Он планировал размазать меня, даже специально заявил про три победы, чтобы унизить меня трижды, но все обернулось иначе. Я мог его обмануть, мог напитать тело магией, и он вряд ли бы это распознал, но этого делать не пришлось. Продолжал он тужиться. И мне надоело. Бах! Его руку вывернуло в обратную сторону. Физрук с удивлением уставился на нее, не до конца понимая, что произошло. А затем подскочил с места и взвыл от боли. Заверещал кабанчик, прыгая и вертясь на месте. Но, думаю, это больше от страха. Я ничего не повредил, не сломал кости, даже не вывихнул плечо. Просто чуть подкрутил связки, чтобы не надумал устраивать продолжение этого цирка. «Минута», — напомнил я, взглянув на часы. «Ты жульничал!» — выпалил физрук. «Ты использовал магию! Мы так не договаривались!» А вот это он зря. Я сосредоточил вокруг себя магические потоки и выпустил плотную ауру, направленную в него. Физрук тут же оцепенел и попятился, распахнув глаза. Он тоже был магом, хоть и посредственным. Я мог бы использовать одну из своих способностей усиления, и он ничего бы не заметил, но это чрезвычайно сложное манипулирование, которым владело не так уж много людей. Обычно маги не могли скрыть ауру, если пускали в ход магию. И теперь кабанчик понял, что до этого с ним лишь игрались. «Уверен?» — спросил я стальным голосом. «Хочешь почувствовать разницу?» «Я-я-я!» Он затравленно с паникой в глазах огляделся. «Я тебе еще покажу Кузькину мать! Вот, погоди, только вылечу руку!» И кабанчик помчался прочь, что-то ворча встречным ученикам про перенос занятий. «Отдых закончен», — заключил я, когда секундная стрелка достигла отметки 12. «Давай сюда пиджак и возвращайся на поле». Саша еще пару секунд провожал физрука взглядом, но опомнился и вскоре уже стоял на своем прежнем месте. Но тут возникла другая проблема. «А вы чего встали?» — спросил я учеников. Их было 10 человек, все с задумчивыми лицами, и они почему-то не спешили свалить по своим делам. Невысокий парень с короткой стрижкой и вздернутым носом осторожно поднял руку и уставился на меня неуверенным взглядом. «Да». «А можете?» — он переглянулся с ребятами в поисках поддержки. «Можете нас научить?» «Рукоборью?» — нахмурился я. Парень закивал, а затем присоединились и остальные. «А-а-а-а-бах!» У меня за спиной Саша снова рухнул на землю, но позабыл всему, чему научился, и плюхнулся прямо на многострадальный зад. «Это надолго», — выдохнул я, потирая переносицу. «Ладно». Ребята оживились. Те, кто сидел на скамейке, подскочили, и все вместе они выстроились в ряд. «Оперативно», — хмыкнул я. «Для начала 100 кругов». Тут их глаза расширились от ужаса, и я вспомнил, что это не спецназовцы, а школьники. 10 кругов по стадиону. Немного разогреетесь, а потом приступим к разминке». «Разминке?» — ахнул один из парней, рыжий и с веснушками. «А 10 кругов тогда что?» «Предразминка», — осклабился я. «Чтобы подготовить вас к разминке, которая подготовит вас к предтренировочному комплексу, чтобы приступить к самой тренировке». Ребята снова переглянулись, а затем произошло то, чего я и ожидал. Половина побежала по дорожке, а вторая половина плюнула и направилась к выходу. По моим прикидкам, 1 круг по стадиону — это примерно 1 километр по расстоянию. Итого 10. Для обычного человека расстояние не заоблачное, но и легким не назвать. А вот маги должны справиться без проблем. Я не знал никого с таким же даром, как у меня, но магическая энергия точно усиливала общие физические показатели магов. Тот же физрук Семен Семенович наверняка мог поднять 1,5 тонны веса своими натренированными граблями. Так что, если понадобится грузчик, он будет первым в моем списке. Шмяк! О, Сань-то учится. Уже почти получилось сгруппироваться, и звук при падении намного лучше предыдущего. Но ему бы поспешить, а то завтра и присесть не сможет. «Ура! Получилось! Ай-ой-ой-ой-ой-ой!» Саня снова шмякнулся о землю, но вполне грамотно. Однако перед этим ему удалось зависнуть в воздухе, поддерживая себя потоками ветра. Совсем немного, но это того стоило. Магия по каналам теперь текла куда более уверенно и спокойно. Источник перестал плеваться сгустками энергии, а закупорившиеся пути начали очищаться. Парень еще сам того не понимал, но контроль над магией ему теперь будет даваться проще. «Молодец», — кивнул я. «Думаю, воспитательный момент усвоен, так что можешь идти». Уже наступил поздний вечер. Вокруг стадиона светились лампы, а воздух стал прохладным. Мы провели здесь несколько часов, и все это время Саня тренировался. Он взял перерыв всего несколько раз. И то по моему наставлению, потому что утомленность приводила к потере концентрации, и он мог закрепить собственные ошибки. Но тренировался не только он. «Вы закончили?» Когда Саня ушел, я обернулся в сторону трех парней, которые должны были перекинуть друг другу медбол. Тяжелый меч, наполненный песком. По 100 раз каждый. Их было 5, но один слился после пробежки, а второй сдался во время планки с утяжелителями. Но они сами напросились на тренировку, так что мне нет до них дела. «Разминка окончена», — улыбнулся я поэтически. «Можем приступать к предтренировке?» В глазах у парней поселился ужас. Они еле стояли на ногах, руки дрожали, а со лба уже перестал лить пот. Он весь вышел уже давно. «Ну нафиг!» — воскликнул один из них. «Я сейчас сдохну!» Он махнул рукой и поплелся к выходу. Еще один парень колебался, но молча последовал за ним. «А ты чего?» — спросил я третьего, когда они ушли. Он не двигался, лишь пытался выровнять дыхание и глядел на меня с вызовом. И это не тот случай, когда он просто не мог ходить и поэтому остался. Я видел, как по его каналам циркулирует магия, а состояние тела еще не достигло предела. Оставалось совсем немного. Маги хоть и сильнее обычных людей, но для подавляющего большинства основная сила заключается в источнике и контроле энергии. Физическое состояние позволяет улучшить контроль. Некоторые умеют даже напитывать тело, чтобы укрепить его, повысить скорость и мощь, но по большей части магия и тело развиваются независимо друг от друга. По общепринятому мнению, магия больше связана с разумом и мышлением. Я не совсем согласен с этим, но зерно истины в этом определенно есть. Встретить таких накачанных магов, как физрук, — редкая удача. Скорее всего, Семен Семенович просто не преуспел в магии и решил компенсировать это грубой силой. Я сегодня преподал урок не только ребятам, но и ему тоже, хотя сомневаюсь, что он это правильно оценит и поймет. Так вот, чтобы осилить мои тренировки, придется открыть второе дыхание и задействовать источник для подпитки мышц. Принудительное усиление, как это называют. Очень сложный путь на грани возможного. И да, это нужно, чтобы научиться бороться на руках. Ну, помимо прочего. Вообще, я надеялся, что отвалятся все, но один пацан до сих пор держался. Это был тот самый, что первым поднял руку и напросился на тренировку. И он до сих пор не ответил на мой вопрос. Язык проглотил? «Не, уйду», — хрипло от пересохшего горла заявил он. «Что там дальше?» «Вот засранец», — хмыкнул я. «Дальше самая сложная часть. Уверен, что ты к ней готов?» Он кивнул, поджав губы, и я сделал шаг вперед. «Готов». «Так вот, малец». Еще один шаг, и предвкушающий оскал на лице заставил его сомневаться. Но пацан стоял на месте. «Ты должен». Я медлил, говорил вкрадчиво, низким голосом, чтобы вызвать дрожь. Но он не сдавался. «Пойти домой», — заключил я и встал напротив. «А?» — захлопал он глазами. «Но я же справился, почему вы?» «Пойти домой», — перебил его. «Или в общагу, или где вы там живете, и хорошенько отдохнуть, отоспаться. Не сидеть в телефоне, не трындеть с друганами, а принять душ и лечь спать». Пацан совсем растерялся, то давил лыбу, то хмурился, не понимая, к чему я веду. Судя по всему, он решил, что я его прогоняю, но все не так. Я задал очень высокую планку, потому что не хотел вешать себе на шею каких-то левых детишек. Но этот засранец сумел меня удивить. А раз уж я берусь тренировать кого-то, то делаю это на все 100. И пацан еще пожалеет, что поднял сегодня руку. Хе-хе. Кстати, как тебя зовут, малец? Коля. Так вот, Колян, сейчас ты идешь спать, завтра отдыхаешь по максимуму, а послезавтра еще раз подумаешь, надо ли тебе все это. Надо, тут же воскликнул Колян. Послезавтра, усмехнулся я. Если переживешь этот день и не передумаешь, я буду тебя тренировать. А теперь вали отсюда, уже поздно. Спасибо, выпалил малец. Он хотел рвануть на выход, но быстро осекся и поплелся, тяжело переставляя ноги. Наверняка он думает, что все его тело болит. И завтра, когда заноет каждый мускул, он тоже будет так думать. Но настоящая боль его ждет на третий день. Вот где начнется испытание. Не уверен, что он из кровати-то встать сможет. Я прибрался, вернул спортивные снаряды на склад и тоже направился к выходу. Но прежде завернул к зрительским трибунам, где в тени сидела девушка. «Добрый вечер, Елена Алексеевна. Вы все-таки заметили меня?» Улыбнулась она в ответ. Я заметил ее сразу, как только она появилась на стадионе. Не знаю, что ее сюда привело, но Елена решила не мешать мне и наблюдала за происходящим уже 2 часа. «Вы не слишком суровы с ребятами?» «Я не их учитель», — пожал плечами. «И не обязан тратить время на тех, кому это не нужно». Елена сделала небольшую паузу, что-то обдумывая, а затем встала. «Уже поздно. Не проводите меня?» «Конечно». «Но не как в прошлый раз», — воскликнула девушка. «Я предпочту дойти пешком». «Как угодно», — усмехнулся я. «Погода хорошая. Прогуляться будет не лишним. К тому же мне стоит изучить местность. Академия довольно большая, Палычу удалось выбить просто огромные территории примерно в 50 километрах от ближайшего города. Так что мы шагали по очередной аллее, освещенной фонарями с шарами-плафонами». «Вы хотите вызвать у них принудительное усиление?» — спросила Елена. «Ничего себе! Она это поняла?» Но Елена заметила мое удивление и горделиво приосанилась. «Между прочим, я преподаю теорию магии, Сергей Викторович, и знаю о таких вещах. То есть я не первый в Академии, кто это делает?» «Первый вообще-то». Тут она нахмурилась, о чем-то подумала и заявила таким тоном, словно она учитель, а я ее ученик. «И это плохо, Сергей Викторович. Дети еще недостаточно крепки для таких манипуляций. Их источники просто Сергей», — перебил я ее. «Что?» — смутилась она. «Можно, Серега, и давайте на «ты».» Елена захлопала в растерянности глазками, а потом заметила мою ухмылку и забавно надулась. «Сергей Викторович». «Сергей». «Сергей, если вы думаете, что я шучу, у меня есть методы, чтобы не нанести вред источнику и физическому телу, Леночка. Ты можешь не волноваться за Колю». Ее чуть перекосило от Леночки, но я специально дразнил и с удовольствием наблюдал, как она морщит свой маленький нос. Однако девушка не выказала возмущения, даже немного успокоилась. «Коля хороший мальчик», — тихо произнесла она. «Он очень упрямый». «Ну уж это я заметил». Лена улыбнулась. Вообще-то она была права, принудительное усиление для подростков — дело опасное. Однако с моей способностью манипулировать магией я смогу контролировать процессы и избавить учеников от неприятных последствий. Мы уже прошли очередную аллею и приближались к 5-этажному зданию, вокруг которого кто-то вырастил настоящий цветущий сад с клумбами, невысокими деревцами и кустарниками, обрезанными в виде разных животных. «Красиво», — поделился я. «Ага, это Екатерина Макаровна постаралась». Лена остановилась возле входа в здание. «Она преподает биологию, в том числе магическую, для старших классов. Мы, кстати, пришли. Это общежитие для учителей. А вы где остановились, Сергей?» «Снял дом». В академии можно было снять себе жилье, но общежитие было бесплатным. Я выбрал первый вариант. «Хорошо вам», — вздохнула Лена. «Спасибо за то, что проводили, Сергей. Увидимся завтра на педсовете перед началом занятий. Прощайте». Девушка скрылась в дверях, а я обернулся. Дом-то я снял, но времени заглянуть туда не было, и я даже не знаю, где он находится. У меня есть адрес и номер, но академия действительно огромная. Похоже, придется потратить остаток вечера на изучение городка. Дорогие коллеги, позвольте представить вам двух наших новых учителей. Василий Павлович сегодня был явно в приподнятом настроении. Он прямо светился от счастья. Стадников Аркадий Самуилович, он взял на себя учеников второго курса А-класс. Прошу любить и жаловать. Аркаша с важным видом кивнул присутствующим. В учительской собралось много людей, и все нарядились в лучшие костюмы. Даже Семен Семенович нацепил пиджак и брюки на один или два размера меньше. Соломон Адамыч тут тоже был. Он стоял возле директора и сверлил меня испепеляющим взглядом. Его источник тоже бурлил, а потоки магии грозили вырваться наружу. А еще он нацепил парик и старательно делал вид, что ничего на его макушке не поменялось. «Ставров Сергей Викторович», — директор указал на меня, — «тоже взял на себя второй курс, дэшек. Так что будем надеяться и держать за него кулаки». Тут все повернулись в мою сторону, и у большинства был скорбный вид, будто меня отправляют в смертельную атаку. Хотя некоторые явно не сочувствовали мне. Физрук ядовито усмехался, как и несколько человек рядом с ним. Тощий бледный очкарик с длинными волосами, убранными в хвост, стоял ближе всех к кабанчику, и, судя по его источнику, был куда сильнее своего мясистого товарища. «Ну а пока у нас есть время до открытия учебного года, предлагаю отпраздновать сегодняшний день небольшим фуршетом», — заключил директор. «Налетайте, не стесняйтесь, дорогие коллеги!» На овальном столе нас ждали нарезанные фрукты, несколько тортов и пирожные с коробками разных соков. Хотя, могу поклясться, в сумках вчера обренчали бутылки, но их тут не было. Педсовет быстро превратился в небольшой праздник, и люди разбились по группам. Елена подошла ко мне с тарелкой, наполненной треугольниками дыни и нарезанными киви. Попробуй, Сергей. Очень сладкие. Спасибо, я принял угощение и откусил сочной мякоти дыни. Волнуешься? Спросила Елена. Да не, махнул я. Ребят попались нормальные, особых проблем не будет. Она почему-то восприняла мои слова как шутку и засмеялась, прикрыв рот рукой. А вот я волнуюсь. Поделилась девушка. Вчера еле успела забрать все учебники. Прям настоящая охота. Все лучшие разбирают чуть ли не в первую же секунду. В библиотеке когда-нибудь случится драка, я вам говорю. Если не успеть, достанется макулатура, а не книги. Вот все и ломятся. Я задумчиво пережевывал киви, и она это заметила. Сергей, что-то не так? Какие еще учебники?